когда в сердце твоем возгорится злоба против кого-либо, тогда поверь всем сердцем, что она – дело действующего в сердце дьявола, возненавидь его и его порождение, и она оставит тебя. Не признавай ее за что-то собственное, не сочувствуй ей. Испытана. Та беда, что дьявол прикрывается нами самими, скрывает свою голову и свой хвост, притаивается. А мы слепые и думаем, что это все делаем только мы сами. Стоим за дело дьявольское, как за что-то свое, как за что-то справедливое, хотя всякая мысль о какой-нибудь справедливости своей, страсти, чисто ложна, богопротивна, пагубна. Тем же руководствуйся и относительно других. Когда видишь, что кто-либо злобится на тебя, не считай его злобы прямым его делом. Нет, он только страдательное орудие всезлобного врага, не познал еще совершенно его лести и обманывается от него. Молись, чтобы враг оставил его, и чтобы Господь просветил его сердечные очи, помраченные ядовитым тлетворным дыханием духа злобы. Надо сердечно молиться Богу о всех людях, подверженных страстям. В них действует враг.